заклинание Гроа. Вот так Тор вернулся в Асгард и долго отлеживался дома под присмотром Сиф, Трюд и Ярнсексы. Говорят, Один сам вырезал на палочке могучие руны, унимающие боль, а Тьяльви и сыновья, взяв коня Гульфакси и колесницу, все это время без отдыха странствовали по вселенной, искали лекарства для бога грозы, такое, чтобы сумело извлечь острый осколок точила, засевший у него в голове. Объехали юноши все владения асов, побывали у альвов, светлых и темных. «Куда же теперь?» — спросил Уль однажды под утро, остановив козлов на развилке дороги. «Ванам в Ванахейм? Или к карликам? Или, может быть, в темный мир, Нифльхель, расспрашивать мертвых?» «К людям!» — сказал Магни и повернул Гульфакси на тропу, ведущую в Мидгард. И первой, кого юные асы встретили в Мидгарде, была провидица Гроа. Одиноко сидела она на берегу притихшего озера и роняла в воду горькие слезы. А из воды вырастали прозрачные пряди тумана, окутывая громоздящиеся валуны. В полголоса пела Гроа печальную песню о любимом муже, Аурвандиле Смелом, затерявшимся где-то на далеких дорогах, где даже ей вещи нелегко было его разглядеть. И утренняя звезда лила с неба мерцающий свет, словно бы отвечая. Юные боги вежливо стояли поодаль, пока не смолкла песня, а потом окликнули провидицу. — Славься, Гроа! Не поможешь ли вытащить осколок точила у Тора из головы? Гроа не пришлось уговаривать долго. Конечно, она рада была помочь богу грозы, с которым ее муж нередко странствовал вместе. Быстро домчалась в Асгард стремительная колесница, и Гроа склонилась над повелителем молний. Тор не стал жаловаться, но она сама видела, как ему плохо. Не шло наружу точило, не зарастала рана, обожженная ядом. Мудрая женщина хранила в памяти множество песен, множество волшебных заклятий, даже больше, чем Масинии. Умела остановить бегущую кровь, послать исцеляющий сон и утихомирить лютую боль. Стала Гроа пробовать заклятия одно за другим и, наконец, добралась до самых древних, столь же древних, как камни, из которых создано было точило. Искусно сплетала она волшебные слова, вдохновенно нанизывая их, словно драгоценные бусины. А асы и асени стояли вокруг, молча, не смея проронить ни звука. И, наконец, Тор почувствовал, как стихла мучительная боль, а камень в голове начал шататься. Захотелось ему обрадовать Гроа, отплатить добром за добро. «Как твой муж, провидица», — сказал он ей. «Наверное, уже вернулся домой?» «Лучше не спрашивай», — вновь заплакала Гроа. «Сколько зим я жду своего Аурвандиля и всюду ищу. Наверное, он погиб и больше не вернется ко мне, к нашим детям, Амлади и Свибдагу». «Непременно вернется», — твердо и весело пообещал Тор. «Я встретил его в стране великанов, мы вместе возвращались оттуда. Аурвандиль не мог перейти через ядовитые реки Элигвар, и я взял его в корзину, которую ношу за плечами. Правда, корзина моя немного дырявая, так что Аурвандиль высунул из нее палец ноги и отморозил. Мы расстались с ним в Дании, на дороге к вашему дому. Наверное, сейчас он уже там и расспрашивает о тебе сыновей. Он теперь немного хромает, зато я взял его палец и сделал звезду. Смотри сама, я не лгу. Вон она сияет на небе. Палец Аурвандиля, утренняя звезда». Гроа побежала во двор, чтобы глянуть на небо, и опять разрыдалась, на сей раз от счастья. Потом возвратилась и вновь стала вспоминать древние заклинания. Но слишком внезапная радость отогнала вдохновение, затуманила ясную память провидицы. Как она ни старалась, осколок точила, так и не вышел из раны и даже перестал шататься, крепко засев. «Что же мы наделали, Тор?» — сказала Гроа в отчаянии. «Я не могу вынуть его». «Не страшно», — — ответил ей повелитель громов. «Главная рана перестала болеть и уже заживает, и моя сила снова при мне. Проживу я и с этим камешком в голове». И действительно, вскоре Тор вновь поехал сражаться, оборонять от чудовищ Асгард и Мидгард. И те, с кем он дрался, не находили, чтобы он хоть чуть ослабел. Но люди с тех пор, затачивая топоры и ножи, остерегаются бросать точило поперек пола. От этого шевелится осколок в голове бога грозы.